Мне так холодно в краю родном, озябли пальцы рук и ног. Что же потом? Согнет лишь тело вниз земли, все сильно притяжение, но полон дух огня. Все ждет душа моя спасения. Все равно тебе, но мне не все равно, ты знаешь это. Живет искра любви в душе заблудшего поэта. Тихонько обнимает ноги у костра камина. Проходят люди, кидая взгляды на витрину. Выберусь, я точно выберусь, уверен в этом. На по пути лишь школе и шипы вокруг одни запреты. Желание я храню, не отпускай ты руку, нет. В одной ты держишь нож, в другой руке мой пистолет. Поровну с тобой мы точно поровну поделим мир. Поднимемся наверх, ты станешь леди Айсир. Вспышки в голове нашего мы мелькает безучастно. Боюсь дышать я твоим воздухом, боюсь напрасно. Холодно, мне очень холодно, поверь. В твоих глазах и сердце хлопнуло со скрипом дверь. Холодно, мне очень холодно, прости. За лето напрочь все успела вьюгой замести. Пробьется свет и озарит ту чертову тропу к вершине. Была одна дорога, счастью вы их две отныне. Есть ты, есть я, но нечего сказать друг другу. В моей руке твоя рука и этот сон по кругу. Как первый день, как в щеке объятия поцелуи. Прогулки под луной, улыбки, эмоции струи. Мы точно птахи, словно в небо улетели. К чему пришли с тобой, разве мы этого хотели? Холодно, мне очень холодно, поверь. В твоих глазах и сердце хлопнуло со скрипом дверь. Холодно, мне очень холодно, прости. За лето напрочь все успело вьюгой замести. Холодно, мне очень холодно, поверь. В твоих глазах и сердце хлопнуло со скрипом дверь. Холодно, мне очень холодно, прости. За лето напрочь все успело вьюгой замести. Вьюгой замести. Мы так бросали счастьем, держа его за горло. Пришло бы осознание всех потерь, тогда б дыхание сперло. И кулаки в немилости бы точно опустились. Постой, прости всего, ведь сами этого добились. Не будет белых замков, да ты и не хотела. Душа твоя в полете вечно тихонько пела. Прощаясь каждый раз, я взгляд не отрывая. Я знал, что спереди обрыв, но что толкнешь ты с края. И будь что будет в пекло, я полечу с обрыва. Но знай, когда-то мне родная, это отрывок. И как бы лицемерно впредь не показалось, скажу спасибо, прикрою раны и усталость. Пускай и холодно в краю мне не родном, земля большая согреет под своим крылом. Пускай и холодно в краю мне не родном, земля большая согреет под своим крылом.